Глава 11. Бриша. Болдер, Колорадо. Двумя годами ранее. Он готовился к свиданию, а Эйприл повела девочек ужинать в Макдональдс. «Пока, папочка!» — закричала Кимми, когда они с Эммой бежали по коридору к двери гаража. Он высунул голову из ванной, где брился, затем поднял руки над головой и зарычал. «Лучше бы вам поскорее забраться в свои бустеры, пока до вас не добрался монстр-щекотун». Кимми и Эмма визжали от восторга, а Эйприл смеялась, пока он гнался за девочками до двери и сжал их в объятиях, когда у них на пути встала стена коробок с этикетками, а потом щекотал их обеих, пока они не начали умолять его остановиться и не пообещали съесть всю свою еду. Я не верила собственным глазам. Нехотя признала, что теперь немного лучше понимаю, почему Эйприл ничего не подозревает. Потому что если бы я не знала, что он сделал, вернее, не была бы на 100% уверена, так как именно из-за этого оказалась здесь, я никогда не поверила бы, что он способен причинить кому-то боль. И от этого ситуация становилась еще ужаснее. Он мог одновременно быть и монстром-щекотуном, и чудовищем, которое поджидало меня во дворе с удлинителем в руках. Мне хотелось, чтобы он был или тем, или другим, а не обоими сразу. Когда дверь гаража захлопнулась, и в доме воцарилась тишина, он открыл телефон и включил музыку погромче. Плейлист назывался «Вечеринка 60-х». Нил Седака, Рой Орбисон, Пол Энка. Опять же, не та музыка, которую я ожидала. «Металлика» или «Корн», да. Но бодрые хиты 60-х? Я следила за его взглядом, пока он постукивал бритвой по краю раковины и проводил рукой по свежевыбритому лицу, а затем тренировался улыбаться перед зеркалом. Удовлетворенный своим видом, он проверил сообщение в приложении и, не увидев ничего от Николь, взял ключи от синей Kia, стоящей в гараже. Но стоило ему коснуться ручки двери, как он вдруг покачал головой и обернулся. Я последовала за ним вниз по лестнице в кабинет в подвале, где он выдвинул верхний ящик своего стола и достал две коробочки тик-так. Открыв одну из них, он высыпал несколько белых дрожжей в почти полную вторую коробочку. Я шагнула ближе. Насвистывая «Pretty Woman», он закрыл коробочку с дрожжей, а затем встряхнул и посмотрел на нее сбоку. И вот тогда я поняла, что дрожжи, которые он добавил, по форме отличались от остальных. Они были круглыми, а не продолговатыми, и с линией посередине. Тяжелое снотворное. Я видела достаточно серий «Закона и порядка», чтобы запомнить это название. Один из самых распространенных вариантов для изнасилования. Меня сковало некое неясное оцепенение, когда он засовывал коробочку тик-так в карман своей вельветовой куртки. Насвистывая себе под нос, он поспешил обратно наверх и в гараж. Когда он открыл водительскую дверь Kia, я прошмыгнула мимо него и устроилась на пассажирском сиденье. В полумраке гаража на верхушке аккуратно сложенных коробок сидел Оскар и водил хвостом туда-сюда. Джеймс, он же Джейми, через Bluetooth подключил телефон к машине и стал подпевать последнему припеву песни «Sweet 16» Нила Седаки, когда мы отъехали от дома и направились на восток, в сторону Денвера. Я изучала его лицо в поисках тревожных признаков. Чего-нибудь, что могло подсказать Николь не оставлять свой стакан без присмотра, ни на секунду не отводить от него взгляд. Не доверять точенной, четко очерченной линии подбородка или доброй улыбке. Но ничего не было. Не сейчас. Прошла ровно неделя с тех пор, как он оказался на моем заднем дворе, где поджидал меня, и почти год с тех пор, как я в последний раз ответила на его звонок. Я и представить не могла, какую цену заплачу за то, что отвергла его. Видимо, эта небольшая коробочка тик-так была ценой, которую Николь предстояло заплатить за то, что она пригласила его в свою жизнь. Ценой за надежду на то, что он может оказаться тем самым. Были ли другие люди, которые, как и я, заплатили эту цену, Другие женщины, которые отказали ему, или те, кто понимал, что не хочет иметь с ним ничего общего лишь тогда, когда становилось слишком поздно. Я заставила себя сосредоточиться на дороге и сдержала бурлящую внутри ярость. Ни к чему было тратить эмоции впустую.